А я смотрю, не позвонит никто, не зайдет, не скажет. Ну, думаю, пропали. Ты сама-то как? Теперь тебе без матери. Да, тетя Люда. Наташа сделала усилие, чтобы не расплакаться. Вы-то сами как живете? Не болеете? Да в мои годы жаловаться-то грешно. Жива, да и ладно. Тут поболит, пройдет, там поболит, пройдет. Ничего, я не жалуюсь. Слава Богу, что не болеете. Он мне никакой записки не оставил? Записки? Ах, Господи, да что же это я оставил, оставил? Погоди! Людмила Ивановна бросилась к комоду, бормоча на ходу. Памяти-то совсем не стало. Что ты будешь делать? Вот! Она достала сложные листки. Что оставил, все сохранила. И ему сказала, пишите, мол, все передам. На вот, бери. Наташа взяла письмо. Рука ее дрожала. Она развернула листочки, и когда начала читать, ей показалось, что она слышит его голос. «Любимая, я приехал. Твой телефон. Старая дама, твоя соседка. Буду ждать». Слова мелькали у нее перед глазами, и от волнения она не могла связать их в единое целое, но одно было ясно — он не забыл, не предал ее. Она принялась перечитывать письмо. Да, она была несправедлива к нему. Он не мог дозвониться и приехал, и искал ее, и не мог найти. «Любовь моя, я искал тебя, но не нашел». Вспомнились ей строчки из любимого когда-то в юности стихотворения Превера. Но почему как-то странно обрывается последняя фраза? Наверное, тетя Люда дала ей не все. «Тетя Люда, посмотрите, пожалуйста, нет ли еще листочков? Здесь не все, должен быть конец». «Не все, говоришь?» «Не знаю, что было, все дала. Вот, смотри». Она снова выдвинула ящик комода, достала жестяную коробку, в которой хранила письмо, и открыла ее. «Вот, что было, то дала. А больше у меня ничего нету». «Тут не хватает листочка. Видите, слово обрывается, а должен быть телефон или адрес». «Что ты будешь делать?» — разволновалась Людмила Ивановна. «Наташа, вот говорю тебе как есть. Он мне это письмо дал, я его на стол, вот сюда, — она показала, — положила. Я это вот как сейчас помню. Еще жилец-то новый приходил, выключатель мне починил. Вот здесь и сидел, и письмо вот тут под вазочкой лежало. А как ушел, так я это письмо в комод-то и спрятала. И с тех пор я его и не видела даже, письмо-то это. Мне оно зачем? Я положила, сохранила все, как он просил. А телефон там должен быть. Он мне еще говорит, я, мол, телефон и адрес тут записал. Так что как только позвонит, так вы ей сразу письмо-то и отдайте. Я все помню, как вчера. И как сидел тут, чай пил со мной. Я его чай-то позвала пить, а к чаю у меня варенье прошлогоднее, которое еще Катя варила из своего крыжовника. Ну, я ему и говорю, что, мол, чай-то не с чем пить. А уж он потом вернулся и целую сумку мне принес, и хлеб, и пастилу разную, и конфет, и шоколад». Людмила Ивановна засмеялась. «Я его и не ем-то шоколад этот».